Ночь на 4 апреля, Хьорт. Ника. Сигнал о сбое процесса прошел ночью, когда корабль спал. Тьерта ушел к себе. Яли всхлипывала в навеянной снотворном дреме. Я отключила тревожный звук и вздохнула глубоко, разводя руки и выпуская чутье. Вот и дождались самого страшного. Это было похоже на степной пожар. Минуту назад шелестела под ветром трава, свежая, зеленая и живая. Небо было безоблачно, день полон покоя и жизни. И вот случайная искра, сухой треск и взметнувшееся пламя, подхваченное только что мирным и враз взбесившимся ветром, оставляющее позади черную мертвую пустыню. Только что айри жили и дышали, расслабленные и вроде бы вполне здоровые, кажется, позови, и они проснутся. А теперь отдельные голодные клетки разгораются очагами, сжигая здоровые ткани вокруг, и вся структура колеблется, явно переходя в крайне нестабильное состояние. Еще несколько мгновений, и процесс полностью изменится, из преобразования отмирающего в живое станет себе же обратным, уничтожением уже созданного. Рельеф энергетики, прежде ровный и вполне здоровый, рвался узкими щелями и воронками, опадал до опасного уровня границы жизнеспособности. Я наполняла провалы, заращивала их, но слишком медленно и частично. Не успеть, не осилить. Я почти задыхалась, сама пламя в сознании шло навстречу и росло, захватывая и слизывая все вокруг, превращая в пепел и смерть. Тьерта прав, дар тут, как капли воды над пожаром. Дома я бы попробовала попросить мир и великого. Отсюда, да не очень далеко. И тогда проснулась и включилась в дело стая. Лайл говорил, что мы ее часть, но я не понимала, насколько. Я вообще ничего не понимала из того, что он мне говорил. Даже самого простого, что они именно стая. Единое существо в самые трудные минуты. А не стая, а первый вожак. Волвики не просто приходили день за днем. Взрослые, дети и старики не зря приносили совсем маленьких и смотрели на меня и Яли, вслушивались в Айри, ощущали и принимали нас. Волвики запоминали, осознавали, роднились. Первым я ощутила Лайла, потом с большим удивлением Сидду. Надо же, я и не углядела, а у Бруса-то... Настоящий дар. Вот и Ял, Рила, Ринг, проснувшиеся Яли, Тарин, Мара, Тимры, Лел, Сай, Бит, Рой, даже Эймхо приходили все новые, постепенно тормозя стену огня и делая ее все ниже и слабее. Они стояли и в выгоревшей части степи. Вокруг каждого сохранялся крошечный кусочек зелени, очень маленький, слишком. Отчаяние затопило мое сознание, и я крикнула, уже не понимая, кого прошу и о чем, просто это было невыносимо тяжело, потерять то, что мы все вместе терять не желали, и уже почти спасли, нам совсем немного не хватало сил и времени. Когда Ял позвал на помощь, он не услышал ответа. Все досталось мне, и обморок с нервным истощением, и головная боль, и слепок его отчаяния и памяти. Теперь было иначе. Пришел именно ответ. Сила и очень разная. Та, которую породил мир, залитый светом четырех лун пустыни, не смогла пока возродить умирающих, но она погасила огонь. Остальное доделала другая, куда более привычная мне и совсем незнакомая Волвикам. У нее едва ли получилось бы гасить пожар, но выращивать живое удалось отменно. И вдвоем они справились. Я открыла глаза в оглушительной тишине. Между двумя ударами сердца до прошлого был пожар, а со следующим мир станет обычным, и чудо иссякнет. Звенящего в ушах беззвучия мне хватило, чтобы понять. Те, кто в прошлый миг были Айри, меняются, но они по-прежнему здесь. Потом вырос звук испуганного дыхания Яли, вернулись шорохи ночного корабля, слабый фон работы приборов, движение воздуха в комнате, дальний стук дверей. Мучительно болели руки, спина отказывалась оставаться прямой, ноги стали киселем и потекли, роняя меня на замечательно ровный и надежный пол, очень темный и упругий, затягивающий в себя. Сила ушла. Я стала ее пустой, дряблой оболочкой, слабой и уже бесполезной. Следующий удар сердца выключил свет. Ненадолго. Они уже знали, что меня надо отпаивать водой, и даже заранее оставили емкости в парке. Там деревья, там воздух живой. Конечно, не родник утреннего бора, но куда лучше корабельной безвкусицы. Я пила, вяло изучая плывущие перед глазами клочья редеющего сумрака. Рядом ощущалось так много знакомых, что сознанию стало тесно. Они шумели и довольно громко, не громче плачущей и причитающей от запоздалого ужаса Яли, но куда более бодро и разнообразно. Они уже знали, что все хорошо. Советовали полить меня с головы до ног. Воды много. Вдруг я, пока не очнулась, скажу что-то новенькое из числа фраз, хоть и не принятых в приличном обществе, но отменно звучных и занятных. Дать глупой Яле пряник, который вчера испекла Мара, тогда будет хоть не зря рыдать. Такое кулинарное чудо достойно самых горьких слез. Выгнать совместными усилиями Яла и позволить всем утешать его очаровательную сестру по очереди, пнуть ногой Тиерта, ну что он там возится и мучит, дать в руки Тимры венчик, пусть не только бесполезно дрожит, но и взбивает сливки. Уже утро на подходе, есть всем зверски хочется. Да чего же свою некогда серьезную стаю распустил вожак? Кстати, где он-то? Сидит, держит меня за руку и смотрит очень серьезно. Он лучше прочих сознает, что мы справились, и теперь точно все доберемся домой. И счастлив. Он же обещал, что больше никто не умрет. Тиерто устало рухнул на мою передвижную кровать, сминая руку, сердито привстал и отпихнул меня в сторону. «Ничего не понимаю», — пояснил он свое раздражение. «Говорила мне эта синюшная, что дар не моделируется. И что? Ладно бы дар. Весь процесс идет спонтанно, разброс значений не соответствует заданным рамкам. Если наскоро, не оценивая многомерную подвижную матрицу, рассматривать ряд динамических...» «Мы уж давно поняли, что ты умный», — усмехнулся Лайл лениво. «Так что давай попроще, покороче, для диких. Сидди, печь большой пирог или очень большой?» «Очень», — буркнул Тиерто. «Они проскочили ту фазу, которая обычно длится до недели и всегда приводит к гибели. Последнее не опасно, оба просто будут спать и меняться, точнее, настраивать себя под новое тело. Сколько, не знаю. Уже не берусь прогнозировать. Неделю, две, три. Сидеть тут бессмысленно. О скором пробуждении станет известно минимум за 3 часа. Я наладил оповещение. Ник, ты живая?» Смотря для чего, лежать было приятно и удобно. «Помоги Сидди с пирогом, а?» «Они ж все отравительницы, наши волчицы!» — сморщился первый. «А девочка уже так устала одна готовить на стаю. Мы очень много едим. Завтра я займусь рационом и нагрузками. Ял с трудом в двери пролезает, ты заметила?» И я пошла помогать. Тем более у меня много причин поговорить с Сидой. Вот уж кто полон сюрпризов. Тихая наша, домашняя, в себе неуверенная. Кому они кричали вдвоем с мужем? И ведь докричались, значит, знали, что делали. Ага, вот и Ял. Одет, подтянут, бодр. В старой майке для кухонных работ, словно заранее знал о ночном событии. Наш лучший тестомес. Сида не любит доверять машинам, работу в важных случаях. Этот пирог очень большой и угрожающе важный, будут вдвоем с Ринком потеть. Хм. А семейка третьего мне ничего не скажет. Знакомые переглядушки. Там уже впереди кухня, там замерла в почтительном ожидании толпа помощников и помощниц. Я фыркнул, рассмотрев торжественного Ринка с выглаженным хрустящим передничком Сиды на вытянутых руках и гордого Сая с ее белым поварским колпаком. Оба усердно кланялись и восхищенно вздыхали. «Шеф идет, сама! Стройтесь, а то оставит без добавки!» Лайл меня включил в борьбу за пропитание явно не ради пользы дела, а для профилактики самокопания и нервомотания. Ну и прав, спасибо ему. У капсулы остался Тимры. Пусть он переживает, ему это на пользу. Выходя, я видела недоверчиво, смотрел на приборы, молчал и сиял детской улыбкой. Лайл не ограничился пирогом. За завтраком он деловито развернул много раз склеенные по кромке и сложный длинный листок еще, еще и еще почти до пола и сообщил, что это краткий список моих обязанностей на неделю две или три, если не управлюсь. Писали все. Будь проклята, недавно обретенная поголовная грамотность волвиков. Вверху значились пилотские кресла птенца, которые предстояло оттуда изъять и передать инженерам Айри, вместе с информацией по совместимости технологий для установки в Торомире. Далее, обучение новых пилотов. В группу подался тот же неугомонный Ял. А где обходилось новое дело без него, прирожденного разведчика? И, само собой, его любимый враг. Потом следовали курсы для одаренных. Тут и не откажешься, особенно теперь. Зато ниже, разными почерками, просто ужас. Рила настаивала на ее обучении передвижению в тех жутких необычных туфлях. Ниса требовала себе платье, и со шлейфом, понятно. Сай просил для нее того же и самого лучшего. Волки со своими обожаемыми женщинами спорить не умеют. Ринг желал возобновить тренировки и одолеть третьего. Нимар требовал побеседовать с ним на тему истории искусства Релота. Еще он нуждался в особом сорте пластика, не подверженного старению, и полупрозрачного. Риан дал все вводные, а работу по синтезу повесили на меня. Бит, лучше от кого не ожидала, такая серьезная пожилая женщина, настаивала на удалении почти незаметной седины с волос и уродующего ее лицо страшного шрама. Видела я его, полсантиметра, не больше, и рассмотреть удается с большим трудом. Выходит, кто-то рассмотрел. Еще неделя, и она потребует шлейф, уж точно. В одном из отсеков Торомира нашли и задействовали зону отдыха с бассейном. И потому хором настаивали на обучении плаванию. Они сидели довольные и веселые, в полной уверенности, что теперь я никуда не денусь и скучать не смогу. Когда проснутся Айри, вернее Айки, от меня, ясное дело, будет мало пользы некоторое время. К тому же дед — распорядитель брачных церемоний в общине, а Эл — владелец все более полезного и довольно ограниченного запаса колец. А день после их пробуждения уже отведен под эти самые церемонии. У меня было еще одно дело. Каждый день я ходила к Элу и думала для него. Не знаю, нужно ли это и полезно ли, но я так решила по часу в день. На второй сеанс нахальный Ял без спроса приволок своих младших воспитанников от 3 лет и до 7 примерно, рассадил, и все они стали слушать, потребовав, чтобы я думала вслух. Воспитываемые в общине дети уже теперь обладают задатками дара, а в инкубаторах вообще немыслимо. Старшие откликаются на ласку и внимание дежурных мамок. Это совершенно неожиданно для всех нас, и никто не понимает пока, какими станут эти дети, когда вырастут. Суперволвиками или просто более счастливыми созданиями. Пока волчата просто сидели и читали образы. Я вспоминала для Элла самое хорошее из того, чем для меня был Релот. Маленькое и очень теплое. Бабочку, которая летала в утреннем бору, и я лет 5 от роду бегала за ней полдня. Я ее так хорошо помню. Огромная, кобальтово-золотая, с пушистым тельцем и длинными усиками. Она порхала сложным и затейливым образом вверх, кругами вниз, чуть вбок и снова кругами. Был солнечный день, и Лима ждала меня у порога. Первую встречу с радужным драконом, водопадом, где с Нави проходит посвящение. Он прекрасен и способен петь, принимая нас. В горах у его истока есть площадка, там танцуют радуги. И я видела даже лунную, совершенно невообразимо красивую. Красную степь, на границе которой живут юлы. В ней поют ветры, и серебряный ковыль долин окружен сухими склонами со слабым покровом. Там пасутся кони, бесполезные в век мобили и обожаемые. Разве все решает польза? Юлы владеют табуном, и я часто уговаривала нахального воронова вожака покатать любопытную недоросль. Он был не менее дик, чем мастер Юл, но детей любил. И до моих просьб снисходил. Огромный, глянцевый, стремительный. Облака. Я любила их всегда, и особенно, когда стала пилотом. Не знаю, что слышал Эл, но мне очень понравилось думать для него и малышей. Они охали, требовали продолжения, задавали вопросы, смеялись. И мне приходилось думать и вспоминать уже только для них про котят у избушки Риана, совсем крошечных, пушистых игрунов, про почти ручного дельфина, живущего возле пляжа на архипелаге и возомнившего себя лекарем. К нему возят отовсюду больных детей с отставанием в развитии, и он справляется лучше с Нави иногда. Про дракона. Я видел одного в горах, изумрудно-золотого и очень большого, видимо, из старших. Через 2 дня в нашу компанию добавился Нимар. Он начал брать уроки живописи, и учителя из художественного акада его очень хвалили. Для малышей Ним по собственному почину взялся рассказывать о красках и рисовать, тем более это давало возможность целый час слушать мои воспоминания о Релоте. А после истории с запахом духов Нимр их ценил. Извлеченные из памяти и обработанные общим сознанием котята, рисование началось с них, получались немного странными, но очень живыми и симпатичными, со слишком круглыми ушами и очень знакомыми клыками, короткохвостые, всегда радикально желтоглазые. Зато дельфин у Нима вышел лучше живого, хоть неуловимо напоминал Ялла. Драконов мы представляли плохо, даже я видела мельком лишь одного, и то в полете. Так что в изображении дружно усомнились и позвали Тимра оценить первую зарисовку. Синеглазый остался доволен. У него, оказывается, в свое время был именно такой цвет чешуи. Отредактировал форму головы, крыльев и шеи, хвост, общий контур туловища, немного лапы. То есть, как оказалось, только цветом чешуи наша первая зверушка напоминала дракона. Но Тимра забрал себе в комнату именно ее, сказал, она теплая. И влился в коллектив. Через день врач раздобыл для нас большой щит, заменитель мольберта, много бумаги, даже синтезировал неотличимый от настоящего холст, а заодно и краски, осчастливив Нимора. Мы возгордились собой и приступили к монументальному триптиху «Большой дуб». Триптиху, поскольку работали тремя группами. Ним трудился в сторонке, маслом и очень серьезно. Он прежде не делал портретов и очень старался. Тимра его настраивал, как умеет Айри, и ободрял. Старшие щенки на обеих сторонах щита красками на основе воды старались угадать, как выглядит живой зеленый дуб. Довольно неплохо, по крайней мере, ярко и весело. А младшие использовали в качестве холста учителя Яла и самих себя. Добрая мамочка Сидда наварила разноцветного густого сиропа и разрешила всем пачкаться целый час при условии. Потом сами выстирают вещи, уберутся в помещении и отмоются. После дуба мы рисовали коня. А точнее целый табун, пока Ял катал желающих, ради такого случая явившись на урок на четырех лапах в шкуре. Он позировал в качестве модели, вставал на дыбы и усердно выводил волчьей глоткой «Айр-го-хо-го-гор». Стоит ли говорить, что лошадь получилась несколько мутировавшая, короткохвостая, желтоглазая и подозрительно напоминающая дуб и дельфина, а ведь прежде мне казалось, у них нет ничего общего. Но разве это важно? Дети, которые после гнезда долго не решались улыбаться, забыли страшное. Спрашивали наперебой, визжали, прыгали, смеялись, смотрели на рисунки Нимора во все глаза и охотно замирали на пару минут, давая возможность набросать еще один эскиз. Портреты Ниму определенно удавались, особенно детские. У маленьких волвиков, кстати, глаза самых разных цветов — зеленые, золотые, карие, синие, бирюзовые. Чем старше, тем ближе к желтому взрослому оттенку — но всегда ясные и любознательные. Ял с ними счастлив. Он вытребовал у Релота кипу сказок и читает своей мелкой стае каждый вечер в лицах, очень забавно. Ему все чаще помогает Сидда, ей самой нравится, а кроме того, с изображением женских голосов у третьего серьезные проблемы. Зато у нас не возникло ни малейших трудностей с рисованием избушек на куриных лапах, очень когтистых, принцесс, все сильно напоминают Сидду, чудовищ, спугающих настоящими зубами, от лохматых бабочек с лихо закрученными усами, сидящих на дубе размером с одуванчик, их выбрал Нимор себе в комнату, чуть не утратил способность говорить учитель-график на Релоте. Отдышался, уточнил, сколько лет художнику и видел ли он бабочек, 4 и ни разу. «А где ребенок? Почему его не привели на урок?» Лично он готов принять в акад обоих и Нима, и его протеже. Впрочем, наши рисунки имели успех и на родине, в общине волвиков, и уроки нравились. Картины малышей расходились на ура. Счастливые родители и воспитатели вешали их в комнатах. На пятый день работы школы рисования Лайл изучил наше творчество, нашел успешным, посоветовал вывесить лучшее в обеденном зале и уговорил Сидду допустить детей к украшению пирожных. Впрочем, воспоминания, рисования и рассказы — лишь полтора часа из длинного дня. Прочее время занято иными делами. Через 9 дней усердного демонтажа, разработки сложных и оригинальных транспортных решений, рычания над схемами сборки контрольных механизмов, мы вытащили пилотские кресла из птенца, сильно попортив его коридоры и необратимый люк, и установили их в рубке Торамира. Все прошло довольно удачно. Пришло время монтировать... совмещать наши новые системы, стандарты и технологии с древними, Спасенные из гнезда долгожители все еще путаются в счете, перескакивая с десятков на восьмики и обратно. Я приглядывала за работами и гнусно хихикала. Айри-инженеры теперь рычали и ворчали не реже Волвиков. Эти оба, кстати, из старших, полны предрассудков, и прежде сидели за отдельным столом. Ох, ненадолго их ледяного спокойствия хватило. Устроились за очередным завтраком рядом с погодками учеников планетолога Сима и уже приглядели себе любимчиков, желающих стать инженерами. Почти сразу удивленно обнаружили, что жить стало куда интереснее, чем среди бывших драконов. Они готовились нудно и монотонно настраивать системы кресел, да к тому же общаясь с коллегами из академии, у которых незнакомая речь и непривычная терминология. Оказалось, не нудно и даже весело. Рядом юнцы крутятся, восхищенно улыбаются, заглядывают через плечо и счастливо слушают чуть снисходительные пояснения, впитывают знания, учатся и умеют быть благодарными. Небывалое для Айри дело. Спасибо Хинру. Мы это говорим постоянно, уже привычной скороговоркой, по целой куче поводов. На сей раз из-за систем контроля корабля, которые буквально одним движением пальцев юнтера еще до похода в купол переключились на десятичный счет. Капитан жил в долинах и привык к такому. Вот и завел на корабле ностальгический порядок. Два варианта. Как говорил Тар и капитану, и моему обожаемому Риану, все равно, в какой системе думать и считать. А не Эрту. Зато навигация у нас общая с Релотом. И показания приборов в режимах тестирования тоже понятные. Итак, когда кресла оказались готовы опознать пилотов и обеспечить им доступ к управлению кораблем, сидеть вне общины отдельно остались лишь трое. Косились и вздыхали завистливо, из последних сил убеждая себя, они высшие, а мы дикари. Я давно приглядывалась к их столику и постепенно пришла к окончательному убеждению, пожилой Айри, сидящий спиной к залу, точно из старейших. Двое сотрапезников подчеркнуто вежливо кланялись ему, не начинали есть, пока он не возьмется за вилку, не заговаривали первыми, не боялись и не раболепствовали. Они ведь в гнезде все были на одинаково униженном положении и по-своему сроднились, уважали и берегли. Ему у нас трудно. В прежней жизни этот Айри с удручающе длинным именем отвечал за общину родичей и делал это вполне осознанно, старательно. Наверное, неплохой старейший, раз вечные его привезли сюда рабом, там он мешал им, а здесь все решения принимаются Лайлом, которому он даже толком не представлен. Я-то знаю, у них по поводу знакомства в прежние времена имелся целый ритуал. Старейший — слишком значимая фигура в мире Айри, поистине высший и вершитель судеб. Мы уже с Лайлом обсудили тему, но решения не нашли. Тиэрту прижали к стенке. Врач виновато буркнул, что не может представить вожака. Он в обществе бескрылых драконов не имел должного статуса. Тупик.